и, усыпив таким образом его бдительность, предложила на прощание в знак примирения полюбить друг друга. Тогда-то это и случилось. Она, сатанев от злой девичьей обиды, отгрызла все начисто в один миг. Субтеев дико орал. На крик вошел с улыбкой папа девушки. Врач быстренько обезболил, наложил швы и сказал, что если он вздумает жаловаться, то тут же будет подан встречный иск об изнасиловании, защищаясь от которого бедная девочка и приняла необходимые меры обороны. К тому же охота ли Субтееву, чтобы об его комическом позоре узнал весь город? Субтеев плакал, просил прощения, требовал пришить, поздно сказал папа. Что ж теперь поделаешь? За все, голубок, надо платить. Потом, когда Субтеев стал знаменитым, девушка из южного города рассказала своим подругам об увечье. Те рассказали прочим, слухи расходились, трансформируясь, и в окончательном варианте выглядели так. Субтеев — гермафродит, он и мужчина, и женщина. Поэтому одну неделю он живет с женой, дочерью посла какого-то арабского государства, а другую неделю живет с мужем, солистом Большого театра. Готовя роман к новому изданию, я как раз заканчивал текст, называющийся «Оно», будучи убежден, что замысел его рожден недавно. А вот, оказывается, откуда все растет. Ростков тут, к слову сказать, вообще много. Иногда полезно читать собственные книги. Примечание автора. 2005 год. Лена, как оказалось, прожила отдельно, в Москве, с больной матерью и маленьким братом. Но регулярно приезжала в Люберцы. Или Субтеев приезжал в Москву, имея всегда бронь в одной из центральных гостиниц. Лена настоятельно советовала Неделину сделать новую программу из 15-20 песен. Он занялся этим, для начала освоив с помощью самоучителя еще несколько гитарных аккордов. Глава 27. А что с Субтеевым, который оставлен нами на перроне города Полынска в затруднительном положении? Опытный вокзальный милиционер сразу же определил, что перед ним бич, бомж, бродяга. А может, и преступник, скрывающийся от розыска. Документов нет, денег нет, отстал от поезда. Старая песня. Куда направлялись? На гастроли. Я Владислав Субтеев. Очень приятно. А это кто в таком случае? И милиционер пригласил Субтеева оглянуться. На сцене возле двери был прикреплен кнопками плакат-календарь с Владиславом Субтеевым в полный рост. «Кто это?» — спросил милиционер. «Это я». «Тогда я чемпион мира по шахматам, Анатолий Карпов», — представился милиционер. Он в самом деле был похож на Анатолия Карпова. И на подоконнике, кстати, лежала шахматная доска. «Меня подменили!» — закричал Субтеев. «Я не знаю, как, но меня подменили. Разберемся. А пока придется у нас погостить. Вы не против?» «Против. Жаль». И, несмотря на то, что задержанный был против, милиционер вызвал наряд. Субтеева перепроводили в правоохранительное учреждение, которое было очень правильным и первым делом направляло своих клиентов на медицинский осмотр. Войдя в небольшой кабинет, где все процедуры осмотра должна была проделать женщина-врач с синими добродушно-циничными глазами, он по ее приказу разделся до нога и, увидев доставшееся ему, воскликнул: «Ого! Что такое? Смотрите!» «Думаете, я этого не видела?» «Нет, но это же... Если бы вы знали! И действует!» Это было правдой. Женщина глянула с любопытством. «А что, были трудности?» «Милая вы моя, если б вы знали!» «Если бы ты... Если бы...» Субтеев пошел на нее, ласково раскинув руки. В глазах не было бешенства насильника или маньяка, только мольба, нежно-неистовая, нестерпимая. «Ну-ну, не надо волноваться», — сказала женщина, отступая к ширме, за которой была кушетка. «Спаси меня, или я рехнусь». Охранник был за дверью и войти не мог. Это она установила такой порядок. Ей не нравилось, когда эти парни торчали в кабинете врача, якобы для безопасности, а на самом деле, чтобы полюбоваться унижением раздетого тела. К тому же симпатичные бабенки попадались. «Какой странный», — сказала она. «Нетерпеливый какой», —